а одежда была не новой, но дорогой. Пациентка ничего не помнила из прежней жизни. Только когда ее спросили о родителях, почему-то уверенно заявила, что они умерли. Силы возвращались к ней с каждым днем. Работники больницы назвали ее «русалочкой» в память о героине сказки Андерсена, тоже пришедшей в мир людей из пучины морской. Побывали у нее и представители полиции. Однако и они не преуспели в установлении личности несчастной девушки. Все свидетельствовало о том, что в прежней жизни она ни в чем не нуждалась. Одежда от известных модельеров, ухоженная кожа и зубы, руки без мозолей. Вначале предположили, что, отдыхая на чьей-либо яхте, она перебрала с выпивкой и упала за борт. Но затем версию отвергли. На запястьях русалочки обнаружились странные потертости, которые врачи классифицировали как следы от веревки. Такая деталь наводила на мысль, что она стала жертвой преступников. Как ни расспрашивали русалочку, она не могла дать ответ. Она проводила все время за рисованием. На страницах блокнота возникали странные силуэты, чьи пропорции не соответствовали человеческой анатомии. Кто-то ляпнул, что девушка — инопланетянка. И эта версия утвердилась среди прочих больных, которые приходили к ее палате, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на русалочку. Наконец, полиция заинтересовалась версией, что русалочка является жертвой преступления, и попыталась с учетом даты обнаружения утопленницы папаши Роланом идентифицировать ее, сверяя ее данные с данными молодых женщин в возрасте от 18 до 22, кои исчезли в то время в радиусе 100 километров. Миновало еще 2 месяца, и жарким летним днем после очередного сеанса физиотерапии русалочка училась заново ходить, прямо как и ее тезка из знаменитой сказки, испытывавшая неимоверную боль при каждом шаге. В больнице появился почтенный полицейский. Он обратился к дежурному врачу. «Доктор, у нас появился новый след. Вы же знаете Леона Кричета?» «Лично знаком не был», — улыбнулся медик. «Но кто же не слышал о величайшем художнике? Тем более, что его замок располагается на побережье». «Вот именно», — сняв фуражку и потирая лысину, ответил полицейский. «На границе Бертрана и Франции. Месье Кричет скончался от рака 1,5 года назад, и в ночь его смерти исчезла его единственная дочь Лиза. Девчонке было 18, она была психически неуравновешена. Оставила в своей комнате записку, которая сообщала, что не может жить после столь трагического события, каковым стала для нее смерть отца. Ее мачеха была на грани истерики. Еще бы, в течение всего нескольких часов потерять любимого мужа и любимую падчерицу. Девчонка, воспользовавшись суматохой, попросту удрала из замка. Никто ведь не мог предположить, что она выкинет подобное. Ее искали, но безрезультатно. И только сейчас, сопоставив данные, мы пришли к выводу, что ваша русалочка, по описанию, похожа на Лизу Кричет. Мой шеф говорил с мадам Аннабеллой Кричет, которая тотчас согласилась прибыть в Ниццу. Визит вдовы всемирно известного художника был для больницы небывалой честью. Ее встретил сам главный врач. Он галантно поцеловал руку обворожительной красавицы в белом платье и огромной красной шляпе. Ее сопровождал адвокат мэтр Барни. «Как только вы сообщили нам об этой несчастной девушке, русалочке, мое сердце забилось в ожидании чуда», — произнесла мадам Кричет и промокнула глаза платочком. На ее руке хищно полыхнул большой рубин. Я так обожала малышку Лизу. Мы с ней были настоящими подругами, делились всеми секретами. Доктор отметил, что по возрасту мадам Кричет, вторая супруга покойного художника, всего на несколько лет старше его дочери. «Смерть Леона стала для нее по-настоящим потрясением», — продолжала Аннабелла. «Мой бедный супруг скончался от рака печени. Мне пришлось пережить много ужасных моментов». Вдова всхлипнула. Мэтр Барни взял ее под локоть. Главный врач тактично отвел взгляд и промолчал. «Значит, вы говорите, что эта девица, русалочка, лишилась памяти?» — спросил мэтр. «Ретроградная амнезия», — пояснил врач. «Механизм ее возникновения в медицине до сих пор не ясен. Наверное, на девушку повлиял сильный стресс, а также то, что пациентка находилась на грани жизни и смерти, а затем больше 4 месяцев в коме». Мадам Кричет и ее адвокат быстро переглянулись, и вдова попросила: «Ну что же, проводите нас к русалочке. Хочется верить в чудо, но, увы, увы, вряд ли мы узрим мою драгоценную падчерицу Лизу». Главный врач был пленен шармом мадам Кричет. Он подумал, что если русалочка окажется ее падчерицей, то мадам наверняка отблагодарит больницу, и его лично, за то, что они спасли девушке жизнь. Мадам Кричет и мэтр Барни прошествовали к палате, в которой лежала русалочка. Главный врач отметил, как дернулась мадам, когда увидела девушку. Да и адвокат побледнел. Русалочка, увлеченно что-то рисовавшая, подняла взгляд и с милой улыбкой произнесла: «Добрый день. Я привел к тебе гостей», — заговорил с ней главный врач больницы и указал на Аннабеллу и ее спутника. Русалочка внимательно посмотрела на них и, склонив голову на бок, произнесла: «Мадам, мы знакомы?» Аннабелла буквально вытащила главного врача в коридор, закрыла дверь в палату и спросила: «Так что вы говорили о ее болезни?» «Вы имеете в виду ретроградную амнезию?» — уточнил главный врач. «Это не что иное, как временное нарушение памяти». «Временное?» — протянул мэтр Барни. «Значит, рано или поздно девчонка, я хотел сказать русалочка, все вспомнит». «Вероятнее всего, да», — кивнул главный врач. «Весь вопрос в том, когда это случится. Обычно воспоминания возвращаются в течение нескольких недель, но минуло уже 2 месяца с той поры, как русалочка вышла из комы. Однако изменений не произошло. Видимо, требуется толчок, который высвободит ее воспоминания. Правда, зарегистрированы случаи, когда подобным пациентам требовалось очень долгое время, месяцы и даже годы, чтобы вновь обрести память о своем прошлом. Причем нередко обрывочную, частичную. А в редких случаях воспоминания не возвращаются вовсе. Мэтр Барни вытащил платиновый портсигар, однако, вспомнив, что находится в больнице, засунул его обратно в карман пиджака и поинтересовался: «Значит, вероятность того, что к вашей пациентке вернется память, довольно высока. Только вы не знаете, когда именно это случится, и с каждым днем вероятность увеличивается». Главный врач согласился с рассуждениями мэтра. Мадам Кричет, ломая руки, заговорила: «Я хочу сделать заявление. Так называемая русалочка в действительности...» Адвокат прервал ее и сам закончил фразу.